сдаюсь я. Обнови меня, Иисус, измени меня, Иисус, в Тебе нуждаюсь я. Я жажду, жажде, жажде скажи. Исцеляет, сила, которая воскрешает. Если ты жаждешь сейчас, подними руки сейчас к небесам. Это время, когда Господь будет наполнять. Если ты жаждешь той силы, с которой пришел Иисус Христос на эту землю, подними сейчас руки к небесам. Если ты жаждешь славы Господней в своей жизни, подними руки сейчас к небесам. Если ты еще не почувствовал в своей жизни любовь Божью, подними руки сейчас к небесам. И скажи: Господь, я жажду. Я жажду. Я жажду Твоей силы, Твоей славы, Твоей любви, Господь. Воздай Ему славу. Отдаю тебе, и ты воздашь мне в полноте. Возносим имя Твое, Иисус, и Ты прольешь свой дождь. Искал Тебя всю жизнь мою, блуждал и был потерян я. Ты шел ко мне, утешил меня, глаза мои поднял. Твой яркий свет, твой яркий свет оставил след во мне. Теперь сияю я, готовлю путь тебе. Подарил мне покой, всегда хочу быть с тобой. Хочу быть с тобой, хочу быть с тобой. Искал тебя всю жизнь мою, блуждал и был потерян я. что я тебя, голос твой слышать, не мой Господь проговори, пробуди сейчас, сердце обнови, дух мой живой водой напои. Thank you. напои меня и дай покой. Тебя искал, но ты меня нашел. Ведь просил тебя я об одном. Излей свой песня льется из Thank you. знаю я тебя.